Глава 26. Весняна уютно примостилась у меня под мышкой и тихо посапывала, смотря только приятные сны, что по традиции должны сниться новобрачным. А я глядел в потолок и путем глубоких размышлений перекраивал умиление и радость в тревогу и сомнение. Хоть убейте, а с приготовлениями к свадьбе что-то неладно. Каким чудом можно успеть закатить такой пир, если начать жарить и парить после того, как Ставр прискакал в замок с известием, где и при каких обстоятельствах он нас нашел? Что-то никак не стыкуется. Похоже, свадьба была делом, решенным заранее. Возможно, графиня специально предложила мне привезти Весняну домой, рассчитывая именно на такой итог. Весняна завозилась рядом и сладко почмокала во сне. И все мои сомнения скромно отошли в сторону. Конечно, я во всем разберусь и никому не позволю водить себя за нос. Но в данном случае, если эту девочку действительно угораздило меня полюбить, я обрел значительно больше, чем заплатил. Надо только переговорить откровенно, и тревоги рассеются, как летний утренний туман под лучами солнца. Они расскажут правду мне, я им, и все встанет на свои места прочно и надежно, как замок на гранитном утесе. С этой мыслью я прикрыл глаза и погрузился в полудрему, ведь даже самые важные разговоры не стоят сна любимой. Но у судьбы свои резоны. В дверь негромко, но настойчиво постучали. Любомир, а кто же еще, проговорил негромко, но отчетливо. «Извини, Игорь, матушка зовет. А когда графиня хочет кого-то видеть, то даже если человек лежит на смертном одре, я посоветовал бы ему поторопиться». «А ты-то, надеюсь, жив? Моя сестра, хоть и не писаная красавица, но все же не такая страшная, чтобы от ее вида здоровый мужик окочурился за ночь, верно?» От подобных комплиментов проснулась бы даже колода для колки дров, а не только молодая девушка. «Кажется, в нашем роду сейчас появятся немые», — прошипела она сердито и, спрыгнув с кровати, стала на цыпочках красться к двери. Наблюдая за этой дикой кошкой, я не мог решиться предупредить Шурина о готовящейся карательной акции или дать возможность жене отомстить за предумышленное оскорбление. Но либо у Любомира был отличный слух, либо он прекрасно знал характер сестры. Но когда Весняне оставалось пройти всего пару шагов, Шурин последний раз громыхнул кулаком и громко добавил: «Я передал, а дальше решайте сами. Графиня через час собирает всех на легкий завтрак и семейный совет. Присутствие обязательно, даже если некоторые свинки уже начали считать себя журавками», и затопотал, убегая от разъяренной сестрички. «Терпеть не могу, когда он дразнится», — топнула ножкой Весняна. «А дразнится он всегда». «А ты попробуй не обращать внимания. Уверен, через пару-тройку раз он отстанет. Какой интерес дразниться, если человек не реагирует? Даже глупо». «Матушка тоже так говорит. Но у меня не получается», — бесхитростно ответила Весняна. «Хочу сдержаться, а уже злюсь. Да ну его!» Весняна прыгнула в кровать и прижалась ко мне. «Вообще-то нас ждут. А как утверждает мой опыт, чтобы выйти к людям, женщине, даже очень юной, нужно больше часа». «Ой!» — спохватилась Весняна. «И впрямь не успеть. Сделаем так», — быстро решила она. «Ты пойдешь один, а я чуть позже присоединюсь. Не думаю, чтобы матушка сообщила нам что-то важное. Даже если причиной моего возвращения была ее болезнь, то вчера она не напоминала умирающую. И вообще, у меня медовый месяц, могу капризничать». «Спешите в самом деле некуда», — согласился я с молодой женой. «Что терпела до утра, может подождать и до обеда. А вот о важности я не столь категоричен. Что-то Вашемир вчера слишком наглел. Думаю, какую-то пакость он еще припрятал в рукаве Хламиды». К моему приходу собралось уже все семейство. Звенислава торжественно поднялась с кресла и протянула руку. «С добрым утром!» — весело поздоровался я и, подойдя к графине, поцеловал ей руку. «С добрым утром, Игорь! Как мне тебя теперь называть? Сыном или зятем?» «С добрым утром, матушка! Называйте хоть горшком, только в печку не ставьте!» — отшутился я. «Если позволите, буду вам четвертым сыном». «А как ваше здоровье? Простите, вчера запамятовал спросить». «Спасибо, все прошло. Обычное женское недомогание. Подробности вам будут неинтересны, сын», — с небольшой заминкой ответила Звенислава. «И раз уж мы тут все свои, то хочу, Игорь, сразу повиниться перед тобой, чтобы не было между нами недомолвок и подозрений». «А что случилось?» — сделал я непонимающее лицо. «Я имею в виду женитьбу. Ты человек не глупый, а потому наверняка догадался, что свадьба с Весняной была заранее подстроена». «Ну да», — изумился Любомир. «Так уж судьба распорядилась. И потом, я была совершенно уверена, что девочка понравится тебе. А во-вторых, мне кажется, — прервал я новоиспеченную тещу, — что и во-первых, вполне достаточно, потому как мы и в самом деле полюбили друг друга и очень счастливы». «Это великолепно, но ты должен знать все», — твердо ответила графиня и продолжила. «Несколько лет тому назад Ксандр, королевский астролог и прорицатель, сделал предсказание, в котором связал с судьбой Весняны все беды Зеленлога, от Хлада и Глада до войны и Нового Мора, и сумел так запугать Беляну, что королева приказала отправить девочку в оплот под присмотр Остромыслу. Но я знаю, что Ксандр затеял подлог, чтобы жениться на Весняне. Не знаю, как именно он этого хотел добиться. Может, еще что-то предсказать. Может, выждать, когда девица взвоет от одиночества и согласится взять в мужья любого урода, лишь бы только вырваться из каменного мешка. А цель — получить после моей смерти венец графа Зеленца. Я уверена, все недоеденное на свадебном пиру выставили бы на тризне по мне и Ставру. Вот и выходит, что, отдавая Весняну в твои руки, я спасала и ее судьбу, и графский венец от Ксандора, и продлевала наши с сыном жизни, а, возможно, и жизнь королевской семьи. Думаю, больше всего в Весняне шельму интересует то, что в случае смерти Беляны и принцессы Бажены престол переходит к моей дочери, как ближайшей родственнице королевы Зеленлога. Беляна — моя двоюродная сестра. Все это очень убедительно и стройно изложено, матушка. Как-то слишком спокойно вмешался в разговор Вышемир. Но, может, стоит отделить явь от измышлений? Наш братец — ближайший приятель Ксандора, и сейчас станет его обелять, — поторопился упредить меня Ставр. «Нет», — отрицательно мотнул головой тот, — «я совершенно не намерен этого делать, поскольку лучше всех знаю, что Ксандр действительно собирался взять в жены Весняну. Но не для захвата власти, как это красочно описала матушка, а чтобы сохранить себе жизнь. Он не хотел, чтобы об этом узнали. Кого интересует судьба какого-то уродца? Зная правду, Ксандр понадеялся, что, спрятав девушку от женихов, изменит предначертанное свыше. Но, к превеликому его сожалению, пророчество нельзя изменить. Оно либо свершается, либо нет. А предсказанное Ксандром уже начало сбываться. И помимо всех бед и несчастий, угрожающих Зеленлогу, в его видениях было нечто более существенное для провидца. Он узрел, что замужество Весняны напрямую угрожает его жизни. После того, как Весняна сочетается браком с чужеземцем, Ксандора убьют. Вот он и постарался перехитрить судьбу. Но, как видите, у него ничего не получилось. Свадьба состоялась. «Ну да, и Весняне теперь придется убить Ксандора», — ухмыльнулся Любомир, приветствуя как раз вовремя вошедшую в комнату новобрачную. «Ты готова, сестричка? Или потренируешься пока на ком-то более покладистом? К примеру, на мне?» Собравшись привычно огрызнуться, Весняна вовремя вспомнила мой совет и сделала вид, будто не расслышала обращенных к ней слов, чем несказанно удивила Любомира. «Вообще-то, Любомир отчасти прав», — отозвался задумчиво Ставр. «Какие беды из предсказания уже произошли? Или все начнется с Ксандора?» «Увы, брат», — вздохнул Вышемир, — «увы, надвигается война. Не позже зимы братья Серого Ордена нападут на Зеленлог. Поэтому оставим в покое семейные склоки и поговорим о вещах действительно важных. Как вы считаете, Беляна оставит без внимания нарушенное ее повеление?» Сегодня мудрец не узнавал самого себя. Его все время так и подмывало говорить правду. Стоило Вышемиру только попытаться задумать какую-то комбинацию, как мысли тут же начинали разбегаться и путаться. Зато искренность давалась легко и непринужденно. Все это было очень странно, но изменить не получалось. Разве что вообще не раскрывать рта. «Думаю», — не вполне уверенно произнесла Звенислава, хорошо зная вспыльчивый характер королевы, Нам удастся ее убедить. Тем более закон ночи. Это понятно, кивнул хранитель. Но поспешность. Ведь могли объяснить все подробно, еще раз и спросить позволения. А если все вассалы начнут игнорировать волю королевы? Боюсь, до конца разбирательства Весняну опять куда-то упрячут, а с шевалье поступит еще более жестко. Потом тетушка, скорее всего, смягчится и новобрачных оправдает, но до этого дня обоим не сладко придется. Особенно если Ксандр опять к их величеству с каким-нибудь пророчеством подкатится. «А Вышемир прав», — удивленно поглядывая на сына, подтвердила Звенислава. «Да, так все и будет. Узнав, что Весняна вышла замуж вопреки ее запрету, королева взъярится не на шутку». «И что?» — вздернула подбородок Весняна. «Из-за ее каприза я должна была опозориться? Интересно, Божене, она в таких условиях тоже запретила бы свадьбу сыграть?» «Подожди, подожди», — остановила ее графиня. «Вышемир, я хорошо тебя знаю и уверена, ты не стал бы упоминать обо всем этом, если бы чего-то не придумал. Говори, что у тебя на уме?» «Вам надо написать Беляне самое подробное и убедительное письмо, которое только сумеете. Лучше, чтобы о произошедших событиях она узнала от вас, а не от соглядатаев тайного кабинета. Второе. Родную кровь королева уж очень сурово не накажет, поэтому Весняна может спокойно дожидаться ее решения дома. А вот Игорю лучше на время исчезнуть». «Что ты имеешь в виду? Как это исчезнуть?» — всполошилась моя женушка. «Мало ли», — пожал плечами хранитель. «Лучше всего уехать куда-то на пару седмиц. Можно в Дубров. Новоиспеченная баронесса ему многим обязана. С удовольствием приютит героя». Но, поймав хмурый взгляд сестры, поспешно предложил другой вариант. «Или, к примеру, пускай вместе с Любомиром в Медвежий Бор съездят. И они к нам, и мы к ним, что-то давненько уже не наведывались. Зарислав — отличная компания. И охоту организует, и легенды о зеленом клине, прячущемся за бешеной грядой, расскажет. Отлично время проведут». «Понятно, что покидать еще толком не согретое супружеское ложе неохота. Но время быстро пролетит». «А что? Это хорошая мысль», — оживился Любомир. «Я согласен». «Во всяком случае, ничего лучшего мне на ум не приходит», — кивнула Звенислава. «У меня другая идея. Наконец-то и мне удалось влезть в этот семейно-военный совет. Если уехать действительно необходимо, то лучше уж я съезжу на мельницу к мышате. Проведу и старика, а то как завертелось все, так я его даже поблагодарить не успел». «И все?» — Вышемир глядел слишком пристально, чтобы этого не могли заметить другие. «Так-так...» — Звенислава посмотрела сперва на сына, потом на меня. «Мы чего-то не знаем?» «Вышемир?» «Игорь?» «Вообще-то, я только спросил», — пошел на попятную хранитель. «Просто мельница мышаты у прохода, а там и до барьера недалеко. Уверен, мастер уже рассказал Игорю историю с темным, иначе с чего бы оплот подарил ему доспех чернокнижника?» И, видя недоумение на лицах родни, спросил. «Не понял?» «Я здесь один понимаю, что попытаться пройти барьер и убить проклятого может только рожденный под другими звездами». «Вы серьезно?» Любомир от изумления аж привстал. «Игорь, ты хочешь...» «Нет, это невозможно». «Не пущу», — коротко резюмировала Весняна. «Мама, скажи же хоть ты, это же чистое безумство». «Возможно, да, возможно, нет», — ответила графиня. «Но пока я сама во всем не разберусь, никто и никуда не поедет. А еще я хотела бы услышать объяснение Вышемира по поводу его вчерашней выходки. Какой прок тебе в том, что Весняна потеряла майорат на Зеленец? Зато теперь она имеет прямые права на трон. Война на пороге. Мало ли что. А родовой замок Вепрей королева пожалует дочери Ставра или Любомира. И вообще, людей все больше. Если что, можно новое гнездо свить. Журавлиное». «Хитер и умен», — вздохнула Звенислава. «Смотри, не переиграй сам себя». «Не волнуйтесь, матушка», — широко улыбнулся Вышемир. «У меня были отличные наставники». «А пока взгляните на это». Вышемир протянул графине малюсенький лоскуток бумаги. «Буквально перед тем, как идти к вам, я получил его с голубиной почтой». «Немедля явиться в оплот. К красный», — прочитала вслух Звенеслава. «И что это значит?» «Только то, что написано». «А красный?» «Очень срочно. Чрезвычайная ситуация. Вполне возможно, что и оплот узнал о надвигающейся войне. Хочешь ехать?» «Матушка», — всплеснул руками Вышемир, — «прекрасном вызове я уже неоправданно долго задержался в Зеленце». «Хорошо, поезжай. Но вначале отвезешь письмо Беляне». «А голубям нельзя?» «Нет. Сам все расскажешь королеве. Но помни, Вышемир, ты прежде всего вепрь, а только потом все остальные чины и должности. Это ясно?» «Конечно, матушка», — поклонился Вышемир. «И мне больно, что вы так и не поверили до конца в мою искренность. Но ничего, у вас еще будет время осознать ошибку. А извинения сыну от матери не нужны. Достаточно любви». С этими словами хранитель выскользнул за дверь, оставив неприятное ощущение вины и недоговоренности. «Я не хочу, чтобы ты уезжал», — в который раз бормотала мне в ухо Весняна. «У меня эта идея тоже не вызывает прилива бурной радости», — не менее привычно отвечал я, только чуть меняя местами ключевые слова. «Оказывается, убедить в чем-то женщину, если она категорически не склонна убеждаться, та еще работенка. Но в любом случае, я остаюсь еще как минимум на сутки. Пока Вышемир не доберется до Турина, королева нас не побеспокоит. А потом, мне и в самом деле лучше на недельку к деду Мышати съездить, чем под арестом сидеть». «Давай я с тобой поеду». Разговор вертелся по кругу битый час и начинал меня утомлять. Чтобы как-то отвлечься, я протянул руку и снял со стены небольшой охотничий рог, слишком невзрачный с виду, чтобы служить украшением. Тем более девичьей светелки, со вчерашней ночи получившей статус комнаты молодоженов. «Интересная безделица». «Это папин», — с ноткой грусти произнесла Весняна. «Он мне его подарил, когда я еще совсем маленькая была. Говорил, этот рог своему владельцу удачу приносит. Обещал к совершеннолетию раскрыть его секрет. Да не успел». «Ой, а давай я его тебе подарю. Пусть подсобит. Мне-то уже ничего больше не надо». «Спасибо». Я не совсем понял, зачем он мне нужен, но не стал огорчать жену глупым препирательством. Не зная, куда его деть, открыл сумку, в которой возил трактат, и положил рог туда. И когда притронулся к инкунабуле, вдруг очень отчетливо вспомнил свой вчерашний разговор с Вышемиром. Странные слова, произнесенные мной будто в трансе, жар, возникший в груди, а главное чувство, которое я при этом испытывал. Очень похожие на ощущения, что не покидали меня все время, пока я не отдал Арагорну слезу. А ведь в трактате тоже о ней упоминается. Но как-то глупо, сидя рядом с молодой женой, листать фолиант, отыскивая на страницах знакомые буквы. Выручила сама Весняна. «Я еще раньше хотела спросить, что это за книга такая ценная? В лесу ты все бросил, а ее сберег. Расскажешь?» «Вообще-то я ее нашел, когда разбойников, сжегших пёсий лог, ловил». «А о чем? Хочешь, почитаю вслух?» «Хочу». На самом деле Весняне было совершенно все равно, что делать, лишь бы быть вместе с мужем. «Тогда слушай». Я перевернул титулку и стал медленно переводить загадочный текст в понятные фразы. «Предисловие. Сотворение мира создатель начал с подготовки строительного материала. Так возник первозданный хаос. Он был везде и нигде. И тогда создатель приступил ко второму акту творения – упорядочиванию первичной материи в основу каждого нового мира, как начало, как краеугольный камень, на котором держится мироздание, вкладывая частичку самого себя. Ибо хаос прекрасен в своем абсолюте, но в нем невозможно возникновение жизни, самой сложной и упорядоченной структуры. Создатель любил жизнь и не жалел себя. Миры возникали один за другим, отвоевывая у хаоса пространство и время, внося во Вселенную общие законы бытия. Но хаос был бесконечен. А когда нечто бесконечное, как и сам Создатель, накладывается на другую бесконечность, то возникает совершенно иная бесконечность, имя которой — Вселенная, невообразимое множество миров, возникших по воле Его и из плоти Его. Сотворив Вселенную, Создатель растворился в своем детище, стал неотделимой частичкой всех миров, удерживающей их от возвращения к первозданному виду. И пока след Создателя остается там, где должно, мир нельзя уничтожить. Но на любой площадке всегда остаются неиспользованные материалы и строительный мусор, где селятся создания, не получившие места в общем доме и утверждающие иной порядок и смысл существования. Вне сомнения, их жизненные условия отличны от принятых законопослушными жильцами. Но при этом они полагают такой способ бытия более правильным и целесообразным, а посему прилагают все усилия, чтобы изменить баланс в свою пользу и превратить строение в более удобные для них руины, где не будет места приверженцам порядка, но столь привольно обитателям хаоса. И вот уже века и тысячелетия идет непримиримая вражда между заселившими Вселенную существами, бессмысленная в своей сути и по существу. Силы хаоса высвобождают частички Создателя, которые, достигнув определенного числа, вновь сольются воедино и построят мир заново. А адепты порядка, пытаясь вернуть в мир Творца и собирая с этой целью его следы, сами открывают путь хаосу, не задумываясь над тем, что сказано свыше: «Бойся узреть лик мой, ибо гряду я пред концом всего». «Уже конец?» — заспанно поинтересовалась Весняна, умудрившаяся прикорнуть под мое монотонное гудение. «Очень интересная история. Жаль, что так быстро все закончилось». «А главное, непонятно, с какого боку оно мне надо?» — проворчал я. «Нет, надо где-то искать переводчика. Такими темпами я в суть трактата и до морковкиного заговения не вникну». «Вот ведь язык у предков был. Буквы все почти знакомые. Но пока сложишь слова, а те в предложение, посидеешь. Когда же обучаться? Перед выходом на заслуженную пенсию? Не вспоминая уж о практическом применении». «Тысяча извинений, госпожа виконтесса. Главный портной просит разрешения снять с господина мерку», — произнес кто-то за дверью. «Какую еще мерку?» — удивился я. «На деревянный макинтош, что ли?» «Хотя нет, в этом случае пришел бы главный столяр». «Ой, я ведь совсем забыла!» — всплеснула руками Весняна, ничего не разобрав в моем бормотании. «Матушка распорядилась сшить вам из кожи того змея, что вы с Любомиром убили, по костюму. А как шить без примерки?» «Да у меня этих одежд уже складывать некуда. Своя — раз, свадебная — два, ставр подарил — три. Ну и так, по мелочи, всякого барахла скопилось». «Ты сам не понимаешь, о чем говоришь, Игорь», — возмутилась жена. «За одежду из кожи змея рыцари платят ограненными алмазами по весу. Она летом холодит, зимой греет, в огне не горит и защищает лучше кольчуги. А на ощупь и по весу тоньше льняного полотна. Поверь, в сравнении с этой обновкой вся твоя прежняя одежда, включая и свадебный камзол, именно барахло».